планы меняются», — сказал я себе и, собравшись, использовал огненную ауру, которая заставила отшатнуться нескольких пауков поменьше. «Придется попортить лесок, надеюсь, хоть яд удастся собрать». Медлить больше было нельзя, поэтому вдобавок к ауре использовал кольцо огня, после чего вокруг меня образовалась мощная стена пламени, которая стала быстро разрастаться в стороны. Не столь расторопные пауки, которые не успели спрятаться, были практически моментально сожжены, оставив после себя лишь скрюченные в агонии и прожаренные до состояния угля тушки. Выжившие пауки мигом начали свое наступление, желая убить мага, посмевшего сопротивляться им. Они двигались стремительно и проворно, практически моментально сокращая расстояние. Пришлось еще несколько раз использовать кольцо огня, жатву это заклинание собрало большую. Жаль, что после третьего раза пауки уже были готовы к моим действиям. Вот ведь разумные твари. Пришлось поменять подход и заставить огонь буквально стелиться по земле вокруг себя, все больше подпитывая его магией, заставлял его стелиться все дальше, мешая паукам свободно передвигаться по земле. Те же пауки, что были ближе всего ко мне, не успели вовремя уйти и вспыхнули как спички. Сначала загорелись их лапы, после чего огонь перекинулся на туловище, превращая акромантулов в огромные факелы. Вереща от боли, они падали на землю, что прибавляло им еще больше страданий, и монстры сгорали еще быстрее. Мучительная смерть сородичей напугала членистоногих. Это выиграло мне время, чтобы я смог продумать дальнейшие действия. Было желание использовать адское пламя, но я откинул эту идею. Использовать его в опасной близости от себя будет глупо, а уж в лесу тем более. Хотя уже поздно беспокоиться о сохранности природы. Решил постепенно уменьшать площадь земли, покрытой огнем. Действуя на чистом контроле, параллельно следил, сколько особей осталось в живых. Вылезшие из укрытий твари уже не спешили нападать, так как их осталось не так много. В живых были троица самых крупных пауков и отец этого многодетного семейства. Для главного паука мои атаки не прошли бесследно. Он лишился пары глаз, которые, судя по подпалинам на его шкуре, сгорели в удачном всполохе огня. Всего четверо и кладка. Осталось дело за малым. «Ну, идите сюда», — оскалился я. Прошлую нервозность давно смыла волной адреналина. В руке появился огненный клинок. На тот случай, если им удастся подобраться слишком близко, я специально провоцировал их на действия, показательно переходя на ближний бой. Мне необходимо было отвлечь их внимание от другого заклинания. Уже использованное недавно на волках заклинание пошло в ход, тени под лапами пауков сгустились, чтобы внезапно превратиться в острые шипы, которыми нашпиговало этих тварей. Очередной дружный визг боли разнеся по лесу, он был настолько громким, что заглушал даже треск огня от начинающегося лесного пожара. Оставалось только добить твари и разобраться с кладкой. Так как закончить все хотелось как можно быстрее, создал 5 огненных столбов, самый большой из которых предназначался для куполообразной кладки. Пауки сгорели практически мгновенно, а вот кладка, хоть и была уничтожена так же быстро, доставила больше хлопот. Паутина, из которой она состояла, вспыхнула, и началась цепная реакция. Огонь перекинулся на паутину, что была на деревьях, отчего последние вспыхивали, как спички. Скорость распространения огня увеличилась, и это привело к тому, что спустя пару минут я стоял посреди небольшого филиала ада. Ада, распространение которого необходимо было остановить. Сам кашу заварил, самому и расхлебывать, пробормотал я, беря контроль над стихией и стараясь таким образом потушить пожар. И почему я не стал развивать водную стихию? Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 8. История предателя. Рейнольд Браутс. Старость не радость, проворчал я, когда наконец-то разогнулся, перестав заполнять журнал. Сказал бы мне кто-нибудь, что быть исследователем непросто, я бы рассмеялся ему в лицо. По крайней мере, так было бы пару десятков лет назад. Тогда я еще считал, что все вопросы можно решить силой. Не горжусь тем, что был таким, но и не стыжусь этого. Таков уж этот мир. Мир, полный опасностей. Мир, где правит сила. Сложно быть другим, когда тебя практически с пеленок воспитывают в таком ключе. И еще сложнее измениться, когда узнаешь, что у тебя есть магические способности, а вместе с этим и шанс стать сильнее, доказать всему миру, что не стоит пренебрегать тобой. Таким я и был, молодым, стремящимся к еще большей силе магом, который хотел что-то доказать всем. Доказать, что я имею право на жизнь в этом жестоком мире. Не могу сказать, что это была плохая цель, но вот подход к ней был в корне ошибочным. В жизни случаются всякие неожиданности. Такая произошла и со мной в одном из рейдов, когда мне и еще нескольким магам из отряда дали задание устранить караван. Он следовал в город, с которым, на тот момент, мы вели ожесточенную борьбу. Уже даже не упомню, из-за чего начался весь сыр-бор, но одно я знаю точно, это было что-то несущественное для меня на тот момент. По данным разведки, в этом караване должны были быть продовольствия для жителей и гарнизона. Вот только это была ловушка. Помню, как наш отряд, уверенный в победе, напал на немногочисленную охрану. Первые противники были сметены в мгновение ока, что придало нам еще больше энтузиазма. К сожалению, или же к счастью, развить свой успех нам не удалось. Охрана каравана собралась силами и смогла остановить наш натиск. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы среди противников не оказалось сильной магини. Она бросала в нас довольно мощные заклинания и проклятия, о существовании которых я даже не подозревал, и никто из моих товарищей по отряду тоже. Как итог, наши силы разбиты, а меня и еще парочку ребят взяли в плен. Не знаю, почему они нас не добили, возможно, хотели что-нибудь выпытать. Да только что с нас взять то, это уже потом я понял, что все оказалось не столь однозначным. Ловушка была двойной, в том плане, что руководству нашего города было известно о ней, и мы фактически были мясом на убой. Нами пожертвовали ради того, чтобы приглушить внимание врага, и наш командир это прекрасно знал. Все это я узнал, уже будучи в плену, сидя за решеткой в самых недрах городской темницы. Не знаю, сколько я провел там, но тогда у меня было много времени, чтобы подумать о том, что случилось, о том, как нас фактически предали. Тогда я принял решение, что отомщу любой ценой, даже если придется встать на сторону недавних врагов, и о принятом решении я не жалею и по сей день. Именно тогда, после принесения множества клятв, что мешали бы мне предать новое командование, я вновь встретил ту самую девицу, что и решила исход битвы с охраной каравана. Сильная волшебница, которая за короткий срок смогла стать капитаном одного из отрядов стражи города. Пример для подражания многих рядовых, кумир горожан и та, что стала моей путеводной звездой, а многим позже и женой, моя милая Эделина. Хотя, признаться честно, первое время она меня безумно раздражала. Она любила приходить и смотреть, как я тренируюсь, и вставлять едкие комментарии. И она имела полное право это делать, так как была более умелой волшебницей. Но меня это злило еще больше. Время шло, комментарии сменялись советами, советы – уроками, а уроки – просто проведенным вместе временем. Так, незаметно, и начались наши отношения. Уважаемый капитан и презираемый перебежчик, который был чуть выше уровня раба. Долгое время я вновь нарабатывал репутацию, и делать это было безумно сложно. Настолько, что иногда хотелось сдаться, и только Делина меня поддерживала. Все это длилось несколько лет, равно как и вела текущая война с другим городом. В конце концов, все закончилось перемирием и моей женитьбой на Эделине. К тому моменту я был уже так же уважаем в городе, как и она. Спустя несколько лет у нас родился сын, которого мы назвали Кристиан. Малец рос весь в меня, такой же боевитый и все так же стремящийся достичь чего-то большего. И у него были все шансы добиться успеха, что он и доказал, повторив тот же путь, что и некогда его мать. Вот только она уже не могла увидеть момент его триумфа. Так уж вышло, что хоть мы и заключили перемирие с соседями, по обе стороны остались те, кто не забыл прежние обиды. И получилось так, что среди них были узнавшие о моем предательстве. И тогда они решили наказать предателя. Не могу винить их за принятое решение, но и простить их за то, что они совершили, я тоже не могу. Да и некого уже прощать, все давно кормят червей, как и моя жена, которая была ими убита, до последнего защищая нашего Кристиана, который был еще слишком мал. Когда я смог прийти на помощь, было уже слишком поздно. Все, что мне осталось, только добить ублюдков, посягнувших на мою семью. Раздался стук в дверь, который вытянул меня из череды воспоминаний. Похоже, я действительно постарел, потому что такие моменты случаются все чаще. Старикам свойственно вспоминать былое. Дверь немного приоткрылась, и в образовавшуюся дверь протиснулась голова Эммелины. «Моя любимая внучка и все, что осталось от моей семьи, сын с невесткой, которую он, как и я, встретил во время службы, сгинули, столкнувшись со стаей оборотней, на которую неудачно нарвались. Внучка, единственная, что осталось у меня, и именно она все еще держит меня на этом свете. Еще в ее детстве я решил, что сам займусь ее обучением и никому не доверю это дело, а также уберегу ее от тлетворного влияния этого мира, чтобы она не погибла, как многие молодые маги до нее. Именно из-за этого решения я сам оставил стезю боевого мага, дедушка. Благо, наработанная репутация помогла мне остаться в городе на достаточно высоком посту и заняться исследованиями, которые могли бы улучшить жизнь горожан. Дедуля, чуть громче позвала меня внучка. Встряхнув головой, чтобы прийти в себя и перестать витать в облаках, наконец-то обратил внимание на Эммелину. Ее волосы были слегка растрепаны, но я уже привык ее видеть такой. «Что такое, Эмми?» — спросил я, улыбнувшись себе в бороду. «Тебя ищет господин Арзис», — сказала она, приказал немедленно явиться к нему. «Хорошо», — вздохнув, — сказал я, тяжело вставая из-за стола и взглянув в окно. «Ох, уже вечер, оказывается». «Да, дедуль, уже вечер», — кивнула внучка. «А ты опять заработался допоздна. Тебе надо беречь здоровье». Она смешно уперла руки в бока, пока пыталась отчитать меня. «Ну, как видишь, сегодня я не зря задержался», — усмехнулся я и потрепал ее по голове, когда проходил мимо. «Но если так волнуешься, подожди меня на выходе. Пойдем домой вместе. Не думаю, что Арзис задержит меня надолго». «Хорошо», — обрадовалась она и побежала в сторону лестницы на первый этаж. «Завидую ей, ведь мне придется подниматься на последний этаж ратуши, где расположился кабинет моего бывшего товарища и, по совместительству, градоначальника Арзиса. Привычный путь занял не так много времени. Уже стоя перед дверьми, я постучался и сразу заглянул внутрь. «Кто?» — повернулся ко мне стоящий у окна мужчина. «А, это ты, Рейнольд. Проходи». «Зачем звал, Арзис?» Сразу перешел я к делу. Он никак не отреагировал на мое не столь уважительное обращение. «Все же, когда мы наедине, я могу себе это позволить. Как-никак, он мой бывший подчиненный, который, ко всему прочему, еще на пару десятков лет младше меня. Так еще и отношения у нас с ним были не самые лучшие. Я что, не могу просто хотеть увидеть старого друга?» С удивлением в голосе спросил он. «Не притворяйся, я тебя прекрасно знаю», нахмурившись, произнес я. «Когда-то давно я поддержал его становление градоначальником и уже неоднократно пожалел об этом. С его приходом к власти в городе увеличилось количество преступности. Слишком уж много швали стало бродить по улицам ночью. Вдобавок ко всему, он не снял с меня клятвы, хотя обещал сделать это». «Ладно», — вздохнул он и уже серьезно посмотрел на меня, «что там с гнездом акромантулов? Я ведь велел от него избавиться. Мы работаем над этим, не хотел я вдаваться в подробности, прекрасно понимая, что если он прикажет рассказать, то я буду вынужден подчиниться. И как же, позволю знать», — едко произнес он, сидя в кабинете и ковыряясь в своих бумажонках. «Почему еще не собрали отряд, который разберется этой напастью? Жители уже начинают жаловаться и шептаться. На то, чтобы собрать отряд, нужно время», — спокойно ответил я, в душе же радуясь, что под ним зашатался его трон. «Время», — повторил он, смакуя это слово, — «у нас нет времени. Нам чудом удалось избежать жертв, и поэтому пока все спокойно. Стоит только появиться хотя бы одной жертве, как народ начнет роптать. Давно нужно было разобраться с этим гнездом и не позволять ему разрастаться хоть сколько-нибудь». «Ну, это не моя вина, что ты не сразу отдал приказ», — в моем голосе слышалась злорадная насмешка. «Тебе весело», — прошипел он, зло смотря на меня. «Может, мне тебя отправить разобраться с этими тварями в одиночку?» Его угроза меня нисколько не испугала. Был бы я моложе, я бы и сам пошел туда, чтобы уничтожить гнездо. Но сейчас я уже старый, не так проворен, как раньше. Стоит мне немного ошибиться, и я стал бы той самой жертвой. Именно этого боится Арзис. «Ты этого не сделаешь», — спокойно ответил я, чем заставил его поморщиться. «Ускорь создание отряда», — приказал он, разворачиваясь. «В этом нет нужды». Мой спокойный комментарий заставил градоначальника вновь развернуться в мою сторону. «Что ты сказал?» — спросил он. «Сказал, что в создании отряда нет нужды», — спокойно пояснил я. «Я уже нашел человека, который разберется с пауками». «И кто же этот смельчак?» — заинтересовался Арзис. «Проезжий охотник», — ответил я. «И сколько он запросил за это задание?» — задумчиво спросил бывший товарищ. «Нисколько. Услуга за информацию». «Хорошо», — обрадовался хозяин кабинета. «Конечно, хорошо», — подумал я, глядя на собеседника. «Ты ведь только о деньгах и думаешь. Как побольше положить себе в карман?» В ином случае Эрзи смог просто не заплатить ни гроша, либо вообще задуматься об устранении юнца. «Конечно, все это при условии, что этот товарищ справится с заданием. Лично меня устроит любой вариант. Если он справится, то все должно закончиться хорошо. Если же у него не получится, и его сожрут пауки, тоже неплохо. В таком случае он послужит той самой жертвой, что раскачает трон под Арзисом. Когда он отправится на охоту?» — поинтересовался градоначальник. «Стража на воротах докладывала, что он выступил еще вчера вечером», — ответил я, вспоминая, как удивился его спешке. «Хорошо, можешь идти». С этими словами он вернулся к созерцанию вечернего пейзажа за окном. Сам для себя отметил, что солнце уже практически скрылось за горизонтом. «Похоже, домой придется идти в ночи». Я молча развернулся и пошел к выходу из кабинета, опираясь на свой посох. Когда я уже добрался до двери, меня вновь окликнул Арзис, и голос его был довольно обеспокоенным. «Рей, напомни мне, в каком направлении от нас находится гнездо?» — задал он вопрос, продолжая смотреть в окно. «Что за глупый вопрос?» — заворчал я, не понимая, к чему это все. «С северной. Если ты не знаешь, где север, то это в том направлении, куда ты смотришь, дубина». «Я знаю, где север», — странным тоном сказал он. «Как, ты сказал, зовут охотника, которого ты нанял?» «Аварис», — ответил я, не став говорить о его фамилии. «К чему такой интерес?» Он уже получил нужную ему информацию, проигнорировав мой вопрос, продолжил бывший товарищ. «Нет, конечно», — сказал я, уже сильно раздраженный его допросом. «Я знаю регламент. Оплата будет по факту выполнения задания. Ты мне объяснишь уже, к чему такой интерес?» «Смотри», — сказал он, отходя от окна. Причина его поведения стала предельно ясна. За окном, в том направлении, где должно быть гнездо, словно второе солнце, виднелось зарево лесного пожара. В этот самый миг над кромкой деревьев взметнулся огненный столб, после чего разожглись большие всполохи огня. Пожар моментально усилился. Учитывая расстояние, разделяющее нас, и то, как все хорошо видно, я боялся представить, насколько устрашающе это выглядело вблизи. И еще страшнее тот, кто может устроить подобное. Хотя мне и не надо представлять, ведь ответ у меня был. Добудь нужную ему информацию. Где-то на грани сознания я услышал, что говорит Арзис, и сделай это как можно скорее. В ответ я лишь молча кивнул. «Пожалуй, нужно найти нужные координаты быстро. Не хочется вызывать недовольство того, кто может спалить минимум полгорода. И ему я угрожал за шутку про внучку», — подумал я, невесело усмехаясь и сам не замечая, как сильно сжимаю древко посоха. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 36. Жизнь в городе. Аварис. Смотря на результат своих действий, я задумался о необходимости освоить еще несколько направлений магии. Или стоит плотно заняться своим физическим развитием, имея способности метаморфа. Это будет не столь сложно сделать. Создам себе какой-нибудь зачарованный меч и буду, как горец, рубить головы врагам. Усилием воли взял себя в руки, тем самым успокаивая разыгравшуюся фантазию. Какой из меня горец? К тому же меч требует долгого освоения, а значит, придется найти учителя. То ли дело молот или топор, вот там все просто. Проще только обычная дубина или булава. Что-то я размечтался, усмехнувшись, вслух сказал я, продолжая оглядывать результат своих трудов. Огромный участок леса практически прекратил существовать. Совсем не скоро здесь вновь что-то начнет расти. Деревья, превратившиеся в угольные изваяния или же осыпавшиеся пеплом, который толстым слоем покрывал землю. Сама земля была основательно выжжена. Перестарался, сплюнув, сказал я. Огонь поистине разрушительная и пугающая стихия. В итоге я потратил больше времени на усмирение разбушевавшегося пожара, чем на само устранение гнезда. Закончил я с первыми лучами солнца. Боюсь представить, что могло произойти, используя тьму в таких масштабах. Во всяком случае, не пришлось бы спасать лес, ведь то, что мертво, уже не спасти. Глядя на последствия, хочешь не хочешь, но задумываешься о менее разрушительных методах. Хотя если хорошенько поразмыслить, любая стихия на пике возможностей безумно разрушительна. Вопрос только в правильном использовании этого потенциала. Даже используя исключительно артефакторику, можно добиться невероятных результатов, стоит только сохранять креативный подход. Во всяком случае, пора возвращаться обратно в город и получить обещанную награду. В последний раз оглядев местность на предмет наличия очагов возгорания и убедившись в их отсутствии, я аппарировал неподалеку от городских ворот. Этим действием я неплохо так всполошил стражников, который, на мое удивление, оказалась уже знакомая мне парочка. «Стоять!» Начал было кричать самый говорливый, но быстро заткнулся, когда ему в руки прилетела золотая монета. «Сдачу себе оставь», бросил я ему, проходя мимо и отодвигая в сторону его напарника. Не знаю, что больше всего их удивило. Моя наглость или внешний вид и устойчивый запах гари, но пока они не очухались, я поспешил уйти подальше и затеряться среди людей, которые только начали выбираться на улицы. Уже стоя у дверей ратуши, я задумался, а не пришел ли я слишком рано. Возможно, стоит подождать, но стоящие у дверей стражники развеяли все сомнения. «Господин Браутс ожидает вас», — сказал один из них, «стоило мне подойти ближе». «Прямо-таки ожидает», — удивился я, но не получил ответа от стражи, «ну мне же проще». Пожав плечами, я прошел внутрь и увидел уже знакомую обстановку. Только в этот раз за столом не было девушки Эммилины, если я правильно помню. Во всяком случае, меня мало волновало ее отсутствие на рабочем месте. Мне хотелось поскорее разобраться с делами. Браутс встретился меня, неизменно сидя за своими рабочим местом и что-то вписывая в толстенную книгу. «А, это ты, охотник», — сказал он, оторвавшись от своего занятия, «проходи, я почти закончил». Я молча подошел к столу. Возле него на этот раз стоял стул. Хмыкнув, я все так же превратил его в удобное кресло, в котором вполне комфортно устроился, и стал ждать, пока старик закончит свои дела. «Спасибо, что подождал», — произнес он спустя несколько минут, закрывая книгу и откладывая ее в сторону. «Итак, могу предположить, что ты справился с заданием. Интересно, как ты это понял?» Усмехнувшись, спросил я. «Ну, твой внешний вид говорит сам за себя», — спокойно ответил Рейнольд, не говоря уже о том, что зарево пожара видела, наверное, полгорода. «О, спасибо, что напомнил. С помощью бытовых чар я быстро привел себя в порядок, и теперь практически ничего не говорил о том, что еще недавно я был в эпицентре лесного пожара. Может, только едва уловимый запах дыма, от которого не удалось избавиться полностью. Так вот, насчет пожара, вернулся я к диалогу, просто пауки сопротивлялись, и пришлось применить силу». Браутс посмотрел на меня с таким выражением лица, будто говоря, что шутка была не смешной. «Во всяком случае, задание я выполнил», уже серьезно сказал я и, придвинувшись ближе, продолжил, «но меня волнует один маленький нюанс». «Какой же?» — с интересом спросил собеседник. «Ты сказал, что логово небольшое», — вкратчиво произнес я, «вот только на месте оказалось все несколько иначе. Ничего не хочешь мне сказать? Не понимаю, о чем ты?» — начал было он говорить, но его прервал всплеск магии, исходящий от меня. Тьма внутри меня снова подняла голову. В помещении стало темнее, а воздух значительно потяжелел. Все магические приборы будто посходили с ума. Не удивлюсь, если мои глаза вновь потеряли человеческое обличие и стали похожи на два провала во тьму. «Не советую лгать мне, старик», — прорычал я и пристально посмотрел на него. «Тебе не понравятся последствия». «Но я не лгал», — сглотнув комок в горле, слегка хрипло произнес он. «Разведчики сказали, что гнездо пока небольшое. Клятву», — потребовал я. В очередной раз сглотнув, Браутс произнес клятву, что не желал причинить мне вреда и поведал всю информацию, которой обладал. Стоило только ему закончить, как все пришло в норму. В помещении вновь пробивались лучи солнца, дышать стало легче. Только приборы слегка дымились. «Значит, не ты», — задумчиво пробормотал я. «Может, объяснишь уже, что произошло?» — спросил он, немного придя в себя. Я посмотрел на него и задумался, стоит ли ему говорить. Больше склонялся к варианту, что все же стоит, так как не думаю, что целью был я, скорее тут что-то другое. Вопрос только в том, что именно и нужно ли в это влезать. На месте меня ждало около трех десятков особей, начал рассказывать ему о сложившейся ситуации, предварительно накинув на помещение заглушающие чары, во главе с отцом этого большого семейства. Не знаю, как долго они уже обитали в этом лесу, но территорию заняли немалую. Да и сами пауки, хоть и были молоды, но самым маленьким явно больше 2 или 3 лет. Повезло еще, что вожак был также молодой, в размерах не превышал и пары метров. Боюсь представить, что могло произойти, столкнись я с древней тварью. По мере моего рассказа лицо Рейнальда становилось все мрачнее и мрачнее. В конце он и вовсе сцепил руки в замок и задумчиво смотрел в одну точку. «Такие дела, старик», — закончил я свой рассказ, — «не знаю, уж что у вас тут происходит, но попахивает вся эта ситуация дурно». Браутс не отвечал. Он продолжал задумчиво смотреть в одну точку. На его лице прямо-таки отражался весь его мыслительный процесс. «Арзис», — наконец-то произнес он, — «вообще-то, Аварис», — поправил я старика, думая, что он ошибся. «Да не ты», — отмахнулся Браутс, — «Арзис, наш градоначальник. И при чем тут он?» Не смог не полюбопытствовать я. А притом, начал пояснять старый маг, что только он мог приказать разведчикам исказить информацию. «Зачем ему это?» «Затем, чтобы избавиться от меня», — сказал Браутс, нервно постукивая пальцами по столу. «Знал ведь, ублюдок, что, если идея с отрядом провалится, я сам побегу устранять проблему. А учитывая, что ты мне рассказал, там бы я и остался. При всем уважении, старик», — сказал я, усмехаясь, — «не вижу смысла ему так трудиться, чтобы убить тебя. Подождать пару лет, и ты бы сам помер». «Очень смешно», — проворчал он, — «сам не знаю, зачем ему это надо. Мог бы и собственноручно меня прибить. Сдается мне, это из-за того, что он постепенно теряет поддержку народа. Как-то раз он покрывал одного приезжего мага, не помню уже, как его звали, то ли Энгель, то ли Интрос, неважно. Так этот маг, как я смог выяснить, разыскивался в нескольких городах за незаконные эксперименты с пространством. И при чем здесь этот маг?» — спросил я, приподняв бровь. «Да при том, что он продолжил свои эксперименты у нас в городе», — все больше распалялся Браутс. «Не знаю, что он пообещал этому идиоту Арзису, но тот всячески его отгораживал, даже когда горожане начали жаловаться. И чем все закончилось?» Поинтересовался я. «Ничем», — буркнул старый маг, поглаживая бороду, — «в смысле, ничем хорошим. Не знаю, что намудрил этот Эн, как его там, но в итоге его дом, как и соседние с ним, схлопнулось, словно их и не бывало. Черт его знает, что стало с самим магом, но его больше никто не видел, а в произошедшем обвинили трое. Он был вторым претендентом на место градоначальника». Он замолчал и вновь задумался, явно развивая свою мысль. Я не стал его отвлекать, так как уже самому стало интересно. «Если все обстоит именно так», — пробормотал Браутс, — «акромантулы были бы последней каплей, но он, похоже, решил рискнуть, чтобы свалить все свои ошибки на меня. Тогда понятна его радость, когда я сказал, что отправил охотника. Ты должен был умереть, так и не решив проблему, а вину можно было скинуть на меня. Дальше только вопрос времени, когда бы он начал во всех бедах винить меня. Да тут у вас прям не захолустный городок, а разборки аристократов при королевском дворе», — удивленно присвистнул я, — «но кое-что не вяжется». «И что же?» — поинтересовался собеседник. «Почему меня впустили в город?» — задал я волнующий меня вопрос. «Впустили, а не попытались прирезать уставшего охотника?» «Тут все просто», — усмехнувшись, сказал Рейнольд, откинувшись на спинку стула. «Арзис струсил, стоило ему только увидеть результаты твоей работы. Вот и хорошо, иначе на одного градоначальника стало бы меньше». «Было бы славно», — вздохнув, произнес старик. «Я прекрасно понимал, к чему он клонит своими полунамеками. Даже не надейся», — сказал, как отрезал, — «я не собираюсь влезать в ваши разборки. Меня волнует только необходимая мне информация. Кстати, о ней, когда я получу свою плату». «Скоро», — буркнул этот хитрец, недовольный моим отказом, — «я уже отправил послание нужным людям. Остается только ждать». «Хорошо», — сказал я, вставая со своего кресла и возвращая ему прежний облик, — «буду ждать сведений. Найдешь меня в лихом гиппогрифе, или как там эта таверна называется». «Белый гиппогриф», — поправил меня Браутс. «Неважно», — отмахнулся я, направляясь к двери, — «только не затягивай, я не люблю ждать». Полученная информация, как и сама сложившаяся ситуация, не прибавляла мне дополнительного желания оставаться в городе больше необходимого. Не то, чтобы я опасался за свою безопасность, но точно не хотел влезать в местные разборки. Только у судьбы были другие планы. Чтобы получить необходимые мне координаты, Брауцу, как он и обещал, потребовалось несколько дней. Все это время я старался минимизировать свои контакты с жителями города, но выходило из рук вон плохо. Первый день после заселения в Белого гиппогрифа я собирался безвылазно просидеть в выделенной комнате, но быстро откинул эту идею. Такое поведение могло, как минимум, показаться странным. Поэтому решил ограничиться обеденным залом заведения, где под вечер собиралось довольно много народу. Так, сидя в сторонке, в тихом и темном углу, я наблюдал за вечерней жизнью горожан. Кто-то приходил сюда отпраздновать, а кто-то банально напиться до зеленых соплей. Одни приходили компаниями, веселились, как могли, и горланили песни. В то же время другие были всегда в одиночестве. Тихо пили какую-то местную бормотуху и также тихо уходили. Это были две самые многочисленные категории среди жителей, но были и другие. Кто-то приходил, чтобы поглазеть на очередной дебош, который устраивали самые пьяные посетители. Ну и к последней категории относился я, как и несколько других приезжих. В один из дней, когда сидеть в гиппогрифе уже было невмоготу, решил уже осуществить свою детскую мечту и дойти до оружейной лавки, которую я неоднократно видел. По дороге решил внимательнее приглядеться к жителям этого мира. Подавляющее количество людей были наделены магическим даром, встречались лишь редкие исключения, кому повезло меньше. Если брать известную мне классификацию, то здешние немаги были обыкновенными скрибами. Вот только, в отличие от известных мне индивидов, местные нашли свой способ прикоснуться к магии. Выход они нашли в артефактах. Они позволяли применять магию, хоть и несколько ограничено. Вон, например, явный сквиб, если судить по его ауре, поймал воришку, который пытался умыкнуть у него кошель, с помощью палочки или, судя по размерам, скорее жезла, в который было заложено парализующее заклинание. Даже такая, казалось бы, урезанная возможность применять магию практически стирала границу между магами и немагами. Ко всему прочему, я на все 100 уверен, что никто из местных не учился ни в Хогвартсе, нигде бы то ни было еще. Это становилось заметно, если знать, куда стоит смотреть. Не было единой системы обучения, что лишало всего того разнообразия заклинаний, которым могут обучить в школах, тем самым делая местных зависимыми от багажа знаний учителей, а также от их компетенций. В то же время, отсутствие системы подталкивало людей самостоятельно изучать те или иные аспекты магии. Да, по большей части все они были направлены на выживание в этом суровом мире. Но даже одно изобретенное заклинание, будь оно хоть боевым, что должно повергать гром и молнию на головы врагов, или же простейшими бытовыми чарами, чтобы можно было почесать спину, уже доказывало, что такой подход имеет право на существование. Примерно с такими мыслями я заходил в оружейную лавку, в которой застрял на долгие часы. Наверное, под конец моего пребывания продавец, он же и кузнец-оружейник, готов был проклинать меня, но оставленная мной сумма золота с лихвой покрывала все неудобства. Будучи в раю любого уважающего себя мужчины, будь то мальчик или же умудренный жизнью старец, я разглядывал все виды оружия. Хотелось попробовать все. Только я понимал, что помимо физических сил, которых во мне было достаточно, нужны еще и навыки. И вот ими я уже не обладал. Тем не менее, это меня не остановило от того, чтобы пощупать практически каждый экземпляр в этой лавке. Здесь были и простые одноручные мечи разных видов, двуручные, из которых я смог узнать только некое подобие цвайхедера, бастарды, они же полутораручные мечи, булавые и боевые молоты, секиры и прочие виды боевых топоров. На самом деле, представленного оружия было не так много, как могло показаться, да и качество некоторых изделий оставляло желать лучшего, но я находился под впечатлением, отчего все казалось немного иным. Поэтому я не смог удержаться и приобрел для себя все приглянувшиеся товары. Выходя из лавки, я стал счастливым обладателем нескольких боевых топоров, трех молотов разных размеров, парочки булав и большого количества всякого рода кинжалов. Касаемо качества всего приобретенного добра я волновался мало. Все же маг я или так, просто погулять вышел. В голове уже были мысли, как с помощью артефакторики можно улучшить эти посредственные безделушки, превращая их в настоящее оружие, достойное меня. Если быть уж совсем точным, то и пару мечей я тоже приобрел. Один, самый простой, одноручный меч и такой же простой полуторник. Зачем я их купил, если все равно не умею пользоваться? На этот вопрос у меня нет ответа, но успокаивал я себя мыслью, что рано или поздно научусь. Нужно только время, думал я, двигаясь обратно к таверне и то и дело поправляя висящие на поясе ножны с мечом. Время и, пожалуй, учитель. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 37. Переворот. Аварис. Превратить все купленное оружие в нечто большее оказалось достаточно сложно, не имея под рукой мастерской. В итоге это стало неплохим вызовом для моих способностей. В памяти же я сделал отметку, что мне стоит озаботиться созданием переносного варианта мастерской. Поэтому, не имея под рукой нужного инвентаря, решил ограничиться лишь укреплением структуры материалов. Все получилось далеко не с первого раза, и пришлось потратить пару дней, чтобы получить удовлетворительный результат. Когда я уже хотел приступить к улучшению своего будущего оружия, меня отвлек стук в дверь комнаты в таверне. Выглянув в окно, я задумался, кому это не спится в такой час. Накинул на себе несколько защит и пошел открывать дверь. «Кто?» – спросил я, стоя практически вплотную к двери и внимательно прислушиваясь. «Это я, Брауц», – послышался с той стороны знакомый голос. Резко распахнул дверь, чтобы увидеть своего недавнего работодателя, закутавшегося в плащ с глубоким капюшоном. «Ты чего забыл здесь в такое время, старик?» – удивленно спросил я, разглядывая его внешний вид. «Мне нужна помощь», – выпалил гость, с надеждой глядя на меня. «Помощь?» – удивился я его наглости. «Ты не забыл, старый, что все еще должен мне информацию? О какой помощи может идти речь?» Он лишь подозрительно огляделся по сторонам, прежде чем спросить, игнорируя при этом мои вопросы. «Могу я войти?» Меня так и подмывало сказать «нет», но буду честен хотя бы с самим собой. Во мне проснулся огонек интереса, поэтому я отошел в сторону, пропуская его внутрь и захлопывая за ним дверь. «Ну рассказывай», — потребовал я, облокотившись о край стола и скрестив руки, «и начни с информации о координатах». Он молча засунул руку во внутренний карман плаща и достал оттуда сложенный вдвое листок, который протянул мне. Забрав его и развернув, увидел целый список координат. «Первые 5 – это то, что ты просил», – начал пояснять Рейнольд. «Там, куда ведут эти координаты, относительно недавно видели Реэмов. А остальное?» – с интересом спросил я, подняв одну бровь. «Остальные я взял из архивов. В тех местах давно не видели этих животных. И тогда зачем они мне? Не знаю», – пожал он плечами, «вдруг тебе повезет». В ответ я хмыкнул, положив пергамент на стол. «Если с этим покончено, мы можем уже перейти к тому, ради чего я сюда пришел», — недовольно проворчал собеседник. «Пока закрою глаза на твой тон», — снисходительно произнес я, — «рассказывай давай, с чем пожаловал». «Я облажался», — сказал Брауц и замолчал. «Приличия ради я немного подождал продолжения, но его не последовало». «Очень интересно», — съехидничал я, — «а можно поподробнее, или мне надо каждое слово из тебя вытягивать?» «Я облажался», — вновь повторил старик. Арзис догадался, что я узнал о его плане. Теперь он уверен, что я обнародую эту информацию, ведь напрямую навредить ему у меня не выйдет. «Чертовы клятвы, а он прав?» — спросил я, наклонив голову на бок. «Что?» — спрашиваю. «Арзис прав в том, что ты захочешь обнародовать информацию». «Я что, идиот, по-твоему?» — оскорбился Рейнольд. «Я это уже сделал. Через людей, которым можно доверять. Не лично же мне бегать и кричать об этом». Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное им, и выводы, к которым я пришел, мне совершенно не нравились. «Твою мать, старик», — простонал я, закрывая лицо руками, «вот почему ты не сделал этого после того, как я покинул город. Сейчас же здесь поднимется такой шум. А что ты мне прикажешь делать?» — зло спросил он. «Ждать, пока этот сопляк прикажет убить меня, или смотреть, как он разваливает город, который мы с женой поклялись защищать?» Мне хотелось кричать от бессилия. Настолько я не хотел влезать в эти разборки. «И ты не придумал ничего лучше этого?» — спросил я, всем видом показывая свое отношение к происходящему. «А ты не подумал, что у него могут быть сторонники среди горожан? Не думал, что он просто может обвинить тебя в подстрекательстве?» Брауц молчал, явно обдумывая мои слова. Похоже, он действительно не брал в расчет этот вариант. Оно и не мудрено, Старик кто угодно, но не политик. Вопрос только в том, что делать мне, вмешаться или не стоит. От меня тот и что хотел? Вздохнув, я задал вопрос, тем самым привлекая внимание собеседника. Хотел, чтобы ты приглядел за моей внучкой. Как-то безэмоционально сказал он после недолгого молчания, до тех пор, пока все не успокоятся. Я в няньке не нанимался, старик, усмехнулся ему в ответ. Да и вообще, почему я? Откуда такое доверие? Интуиция подсказывает, что ты не обманешь, ответил Брауци с надеждой посмотрел на меня, да и Арзис испугается трогать тебя. И если что, я готов заплатить, назови только цену. Неужели ты думаешь, что сможешь дать что-то? Начал я со снисходительной улыбкой, чего нет у главы древнего рода. А если? Меня прервал настойчивый стук в дверь. А сейчас токова принесло, тихо пробормотал я. Брауц, хватит прятаться, послышался грубый голос по ту сторону двери, выходи. Мы знаем, что ты тут. Я перевел взгляд на разыскиваемого. Он заметно напрягся и сжал посох с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Похоже, это по твою душу, ехидно сказал я. Не знаю, почему, но меня начала забавлять вся эта ситуация. Какой-то небольшой городок, который отличается от других только соседством с нашей семьей, а их разборкам позавидует королевский двор. Стук прекратился, чтобы в следующий миг дверь разлетелась вдребезги. Щепки полетели в разные стороны. Часть из них даже долетела до меня, но сгорела в моей защите, которую я так и не удосужился снять. В комнату забежали трое стражников. Один из них был вооружен посохом, в то время как оставшаяся двойка пользовались волшебными палочками. В меня сразу же полетели заклинания, которые, на удивление, мне были неизвестны. Мне захотелось их изучить. Тем временем, вражеская атака достигла моей защиты. Столкновение подняло небольшое облако пыли, тем самым скрыв меня из виду от нападающих. Брауц, ублюдок, прорычал, судя по всему, главный в этой тройке, направив оружие на старика, который еще крепче вцепился в свой посох, ты пойдешь с нами. Стража опрометчиво списала меня со счетов, посчитав, что их жалкая атака смогла мне что-то сделать. Я вам не мешаю, господа, мой ехидный голос разрезал гнетущую тишину. Взмахом руки я развеял завесу и предстал в том же расслабленном положении, что и был до прихода гостей. Шок на лицах нападавших стал усладой для моих глаз. Мне кажется, вы поступили несколько невежливо, с прежней улыбкой, которая постепенно превращалась в оскал, сказал я, распространяя свою магию по помещению, нападать на того, кого вы даже не знаете. Тени под ногами стражей начали сгущаться, пока они не превратились в колья, подчиняясь моей воле. Все незваные гости превратились в некое подобие подушечек для иголок. Извини, не люблю, когда перебивают, как ни в чем не бывало, сказал я Брауцу, краем глаза наблюдая, как мои жертвы мучаются в агонии, на чем мы там остановились. Рейнольд не отвечал и с изумлением смотрел на результат жестокой расправы. Надо отдать ему должное, старик не стал как-то остро реагировать на происходящее. Ты, мне кажется, что-то хотел предложить, решил я освежить память гостя, за работу няни. Но у меня появилась идея получше. Какая же? Сдавленно спросил он. Видишь ли, ваш городок мне немного наскучил, зашел я издалека. Хотелось бы, чтобы ваши разборки побыстрее закончились, чтобы я мог уже покинуть это место и заняться своими делами. Я сделал небольшую паузу, дав собеседнику время, чтобы осмыслить полученную информацию. Чтобы достичь этого, продолжил я, пристально наблюдая за реакцией Брауца, я увидел только два варианта. Первый из них – схватить тебя. Договорить мне старик не дал, запустив в меня заклинание, и сделал он это невербально. Если правильно понял его структуру, пока оно летело ко мне, это некая разновидность цика. К счастью для старика, оно не смогло достичь своей цели, бессильно распавшись, стоило только соприкоснуться с защитой. «Расслабься, старик», — сказал я, примиряюще подняв руки. «Так на чем я остановился?» «Точно. Так вот, схватить тебя и отдать этому вашему Арзису. Делать я этого не хочу, и поэтому остается только второй вариант. Угадаешь, какой? Ты мне скажи», — все еще настороженно произнес старый маг, видя, что я никак не реагирую на его нападение. «Конечно же, убить Арзиса», — улыбнулся я, наслаждаясь его реакцией. «Какой вариант тебе больше нравится?» Естественно, Брауц выбрал второй вариант. Было бы странно, сделай он иной выбор. Но даже так не обошлось без нюансов. Из-за клятв ожидать помощи от старика не приходилось, поэтому он отправился на защиту внучки. В это время я собирался провернуть очередную авантюру. Чтобы смерть Арзиса не списали на старика, решил взять удар на себя, устроив целое представление. Конечно, заранее изменив себе внешность, чтобы у возможной публики не было никаких ассоциаций со мной. В качестве оплаты с Рейнольда требовал очередную клятву. Клятву верности мне и моей семье. Спрашивается, и зачем мне в подчиненных старик? Если мыслить таким образом, то действительно кажется, что я сильно продешевил, ввязываясь в эти разборки. Вот только всегда есть но. Конкретно в этом случае но заключается в том, что старик бесполезен для меня до тех пор, пока остается на своем месте. Если же он станет новым градоначальником, то картина кардинально меняется. Остается только организовать все таким образом, чтобы выбрали именно Брауца. И для этого необходимо, чтобы он был единственным кандидатом. Похоже, что при устранении Арзиса будут сопутствующие потери. Не зря же я битый час расспрашивал своего нового подчиненного о других кандидатах. Монополизация на власть, то есть устранение конкурентов, не заняла много времени. Не знаю, что сыграло большую роль. Их небольшое количество, всего двое претендентов, или откровенно слабая защита на домах, хотя это уже не столь важно, ведь по итогу осталось лишь два трупа без следов насильственной смерти. Всего-то и надо было поглотить их души. Оставался лишь нынешний градоначальник, у которого защита дома оказалась не в пример лучше. Да и несколько стражников, что охраняли вход, тоже играли немаловажную роль. Чтобы взломать защиту, пришлось вспомнить все комментарии отца по тому или иному виду щитов, но в итоге удалось уложиться в минут 20. Можно было сделать все быстрее, но торопиться мне было некуда. До рассвета было еще как минимум пара часов. После того, как защита была снята, я пошел ко входу в дом своей будущей жертвы. Скрываясь в тенях, удалось подойти значительно ближе, чтобы, не выходя из тени, запустить копье тьмы в охранника у входа. Отдаю должное этому мужчине, он успел заметить атаку и даже попытался увернуться. К несчастью для него, это лишь продлило агонию. Вместо мгновенной смерти он оказался пригвожден к той самой двери, которую охранял. Выходя из теней, кинул в него сыка, которая перерезала ему горло. Не хватало еще, чтобы он закричал. «Теперь можно начинать шоу», — улыбнулся я, достав палочку, «Финтфайр». С палочки сорвался поток всепожирающего пламени, который моментально стал уничтожать все на своем пути, оставляя после себя лишь выжженный пепел. Дом вспыхнул, словно спичка. Вдоволь налюбовавшись, взял пламя под свой контроль, чтобы оно не перекинулось на рядом стоящее здание. Не хотелось бы повторять историю с лесом и оставлять после себя лишь пепелище вместо города. Когда я уже хотел прекратить поддерживать заклинание, послышался звук разбитого стекла, и из окна второго этажа выпрыгнула фигура, объятая пламенем. «А вот и наш градоначальник», — пробормотал я, удивляясь тому, как ему удалось выжить в этом пожаре. Хотя он все равно был не жилец, ведь с такими ожогами не живут. Если, конечно, он не успеет добраться до толкового колдомедика, но оставлять ему шанс я не собирался. Тем временем, он упал на землю и стал крутиться, пытаясь таким образом сбить пламя. Даже жаль, что с адским пламенем такой фокус не пройдет. Можно только попытаться перехватить контроль над стихией, но такое сложно провернуть, когда ты фактически превратился в факел. Гул горящего огня и крик, практически вой, полный боли и отчаяния, разносились по улицам ночного города и привлекали внимание к происходящему. «Шоу в самом разгаре», — тихо сказал я, подходя к практически мертвому Арзису. Он уже не двигался. Силы покинули его, отчего ему оставалось лишь лежать и выть от боли, надеясь, что хоть кто-нибудь сжалится и прекратит его страдания. К счастью для него, именно для этого я здесь и находился. Конечно, добить я его собирался не милосердия ради, этого требовало шоу. «Не надо было лезть ко мне», — нарочито громко сказал я, усилием воли потушив адское пламя и склоняясь над обгоревшим телом. «Не передать словами ту панику, которая поднялась в городе после показательного убийства Арзиса». Сидя на следующий день в обеденном зале белого гиппогрифа, было забавно слушать теории горожан о том, кому успел перейти дорогу их горячо любимый градоначальник, чего только простой люд не придумывал, начиная с преступной организации, которая наняла какого-то маньяка-пироманта, и заканчивая назревающей войной с соседями, и что все это был превентивный удар по городу. Самым близким к правде вариантом был, что Арзис просто поссорился с приезжим магом. В любом случае, Спокойствие горожан уже не моя головная боль, а новоявленного градоначальника, которого им еще предстоит выбрать. Фактически же, у них только иллюзия выбора, так как смерть других кандидатов пока не была обнаружена. Мне же уже было пора отправляться в путь, пока тут не началась еще большая паника. Да и подзадержался я на одном месте, а ведь впереди еще поиски реэмов. Ну что, старик, хотел сделать город лучше. Дерзай, внутренне посмеиваясь, думал я о свалившейся на Брауца головной боли, выходя из городских ворот, и, посмотрев под ноги на пыльную дорогу, продолжил: может, стоит заглянуть домой? Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 38. Реэм. Аварис. Мое возвращение домой нельзя назвать триумфальным, скорее обыденным. Но даже так домашние были рады меня видеть, хоть и прошло совсем немного времени. Особенно от меня не отлипал малыш Гарри, постоянно просясь на руки. Сестренка же, напротив, смотрела на меня с подозрением. Такой серьезный и осознанный взгляд, и не скажешь, что ей месяца труду. Каждый раз, когда я брал ее на руки, она замолкала и внимательно рассматривала меня, забавно хмурясь при этом. Думаю, такое ее отношение неудивительно, если учитывать, как редко она меня видела с момента рождения. В остальном в доме было все как обычно, и это меня несказанно радовало. Иногда полезно иметь место, где всегда царит покой и стабильность. Хотя насчет покоя я, конечно, загнул, улыбнулся и подумал я, заметив, как Гарри пытается дотянуться до волшебной палочки мамы, которую она оставила на столе. Малого совсем не останавливал тот факт, что его рост ну никак не позволял дотянуться до края стола, если только не подпрыгнуть, что этот маленький чертенок и пытался сделать. Ходить не умеет еще, а уже пробует прыгать. По крайней мере, это выглядело забавно. «И что же ты удумал, хулиган?» — весело спросил я, подхватывая его и начиная подкидывать в воздух. Малыш заливисто смеялся каждый раз, когда подлетал вверх, где я слегка тормозил его падение магией. «Папа!» — пролепетал он, когда я перестал его подкидывать и попытался жестами показать, чтобы я продолжал. «Папа, да», — подумал я про себя с потаенной грустью, и, чтобы ребенок не заметил смены моего настроения, начал кружить его, вызывая счастливый визг. С недавних пор Гарри начал называть меня папой. Ситуация и смешная, и грустная одновременно. Сколько раз пытался объяснить ему, что я его брат, а никак не отец, но он с завидным упрямством, хмуря брови в такие моменты, называл меня папой. Логику детей мне вообще сложно понять. Казалось бы, на роль отца хорошо подходит Карлус, особенно после омоложения, но мелкий упорно называл отцом меня. Было решено объяснить Гарри ситуацию, когда он подрастет и начнет понимать, что мы пытаемся до него донести. Примерно так и проходили те недолгие дни, которые я решил провести дома, пока готовился к дальнейшему походу. Необходимо было создать порт-ключи по каждому из координат, которые предоставил Брауц, озаботиться инструментами для разделки, а также емкостями для хранения необходимых ингредиентов, чтобы все это лежало наготове, когда охота увенчается успехом. И, конечно же, я дорвался до нормальной мастерской, где занялся переработкой оружия. Параллельно узнав у дедушки о наличии портативной мастерской, которая оказалась совсем уж не дешевым удовольствием. «Взгляни на это», — сказал Карлус, без стука входя в мастерскую, пока я укреплял металл в боевом молоте с помощью рун. Отвлекшись от своего занятия и отложив инструменты, я посмотрел на старика. Он в очередной раз принес мне газету с новостью, которая его либо разозлила, либо, наоборот, порадовала. «Ты решил почтовой совой подработать?» — спросил я, усмехнувшись и забрав свежий выпуск. «Постоянно мне газеты таскаешь». «Очень смешно», — закатив глаза, ответил дедушка. «Лучше новость читай». Улыбнувшись реакцией Карлуса, наконец обратил свое внимание на новости волшебного мира, международное новостное издание. По мере прочтения улыбка сошла с лица, и мне захотелось хлопнуть себя по лбу. «Скажи мне, они это специально?» — вымученно спросил я, кидая газету на верстак. В статье говорилось о выпуске гильдии артефакторов нового продукта «Кольца Мимика». Артефакт вызвал фурор своей доступностью и простотой использования, ведь теперь не надо неделю стоять над котлом и готовить оборотное. Все бы ничего, но гильдия раскрыла личность мастера, разработавшего артефакт, меня. Не знаю, зачем они это сделали, да и знать не хочу, но я не планировал в ближайшее время привлекать к себе излишнее внимание. Теперь же этим планам не суждено сбыться. Уже буквально чувствую, как акулы пера всех мастей смакуют эту новость. А что тебе не так, недоумевал собеседник, только не говори, что тебе не нравится всеобщее внимание. Только когда оно своевременное, ответил я, поворачиваясь обратно к верстаку, а сейчас мне придется быстрее закончить свои дела, пока не прилетели совы с приглашениями на бесполезные приемы. Но таковы, начал было говорить дедушка. Традиции, я знаю, перебил я деда, вновь оторвавшись от работы, тогда может сам справишься. Мое предложение заставило старика поперхнуться воздухом, который он набрал в легкие, чтобы начать очередную тираду на тему традиций. «Разговор окончен», — сказал я, возвращаясь к работе, тем самым не дав Карлосу и шанса вставить слово. «Будут спрашивать, так и скажи, что отправился в странствие, а с Заллингером я сам поговорю, когда вернусь». Ответа от старика не последовало, был слышен только звук закрываемой двери. «Может, не стоило с ним так категорично?» — задумчиво пробормотал я, на секунду оторвавшись от своего занятия. Мое пребывание дома вскоре закончилось, и начался тот период, который я запомнил на всю свою жизнь. Начались долгие месяцы поисков этих проклятых быков. Одна часть порт ключей вела в степи, тогда как другая часть вела на луга и леса. У меня не было никакого предположения, где искать это поистине редкое животное. Все, что мне было известно, реемы отличаются большими габаритами, им не свойственно сбиваться в стада, и эта информация практически ничего мне давала. Стадо быков найти значительно проще, но, с другой стороны, внушительные габариты должны это компенсировать. Используя один из порт-ключей, я в очередной раз оказался посреди бескрайней степи. Зеленое море травы, куда ни глянь, простиралось до самого горизонта и уходило дальше, местами превращаясь в холмы или низины. Зрелище было сказочно завораживающим, и закатное солнце лишь дополняло эту картину. Хоть темнота для меня и не преграда, решил разбить лагерь и дождаться утра. Вновь бродить по степи в ночи не было никакого желания. На что похожа ночь в степи? Усыпанное звездами небо без единого облачка. Луна, словно большой фонарь, освещала бледным светом бескрайние просторы. На разведенный костер слетались насекомые, чтобы, опаляя крылья, рухнуть и сгореть в огне. Зачастую в степи властвует ветер, а учитывая, насколько опускается температура по ночам, ночевка в степи стала не самым приятным занятием. По крайней мере, это применимо для тех, кто не владеет магией. Имея под рукой такой удобный инструмент, можно вполне комфортно расположиться в любых условиях, будь то степь, жаркая пустыня или же ледяные просторы Северного полюса. Интересно, есть ли в магическом мире свой Северный полюс? Какая живность там может обитать? Тяжело ли найти гигантского быка в степных просторах? Да как иголку в стоге сена. Только в случае с иголкой можно призвать ее с помощью акция. С быком же такой трюк не пройдет, а если бы так можно было, боюсь представить себе результат. Так, день ото дня я бродил по степи в пределах тех координат, которые мне предоставил старик Браутс, в надежде наткнуться на искомое животное. Иногда я бродил на своих двоих, но зачастую я использовал метлу или крылья тьмы. По ночам делал привалы у костра, где от скуки снова брался за давно забытую гитару или на коленке пытался собрать заклинание. У меня даже что-то выходило в обеих сферах деятельности. Хотя в музыке успехи были скромны, в чарах я преуспел. Наконец-то переработал крылья, заменив тьму на огонь. Эффект получился впечатляющим. Огненная комета, летящая по небу, уже достаточно занимательное зрелище, а уж когда она летит на тебя и выпускает огненную волну во все стороны при приземлении, можно сказать, что я создал для себя визитную карточку. Хотя крылья тьмы все еще были предпочтительнее для меня. Иногда я не выдерживал и перемещался домой, рискуя упустить Реэма ночью. Но рано или поздно мне должна была улыбнуться удача. А он покрупнее, чем я думал, пробормотал я, находясь под маскирующими чарами. Я находился примерно в сотне метрах от пасущегося быка с золотистой шкурой. Его действительно можно назвать гигантским быком. Около 2 метра в холке. Размер рогов соответствовал габаритам быка. Такую тушу сложно не заметить, учитывая размеры животного и то, что у них практически нет магической сопротивляемости. Становится понятно их столь малое количество. Думаю, они от природы лишены возможности быстро размножаться, а люди лишь помогли сократить популяцию. Другой вопрос, как убить быка таким образом, чтобы не повредить сердце и другие полезные части тела? Самый простой вариант – срубить голову, но не думаю, что он будет смирно стоять и ждать, пока я примериваюсь для удара. Значит, стоит его обездвижить, пока он не попытался насадить меня на свои рога. Составив черновой план, стал аккуратно продвигаться ближе к своей цели. Хоть я и находился под маскировочными чарами, я не собирался недооценивать животное чутье. Когда я приблизился на расстояние около 10 или 15 метров, Реем стал что-то подозревать. Он оторвался от своего, несомненно, важного занятия и обеспокоенно стал озираться по сторонам. Так продолжалось до тех, пока он не сфокусировал свой взгляд на мне. Не думаю, что он меня видел, но явно чувствовал опасность, исходящую от меня. Реем начал бить копытами землю и трясти головой. Он был явно зол и обеспокоен. Я скинул маскировку, так как больше не видел в ней смысла. Животное, наконец-то, увидело источник угрозы и попыталось устранить его. Но было уже слишком поздно. Не успел он пробежать и пары метров, как рухнул на землю, прорыв в ней глубокую борозду. Причиной его падения были жгуты темной энергии, что обвились вокруг его ног. И стоило ему только начать движение, как я стянул его ноги вместе. Пока животное лежало и приходило в себя, делая вялые попытки встать, я трансфигурировал оковы, которые прижали его голову в земле и мешали подняться. В то же время жгуты, что были крепче любой цепи, стали окутывать все его тело. Все это длилось до тех пор, пока передо мной не оказался полностью связанный бык. Я без какой-либо опаски подошел к нему со стороны головы. На меня был направлен невообразимо осмысленный взгляд черных глаз. Реем понимал, что его дни сочтены. «Прости, бычок, но так надо», — со вздохом сказал я, используя заклинание огненного меча. Ладонь уже привычно стала согревать рукоять, объятая огнем. Приложив побольше сил, рубанул по бычьей шее. В нос ударил запах горелой шерсти и плоти. Клинок вошел глубоко, пока не остановился на полпути. Разрубить настолько толстую шею с одного удара не удалось даже магическим клинком. Топор для этой задачи подошел бы лучше, но для этого надо будет переработать заклинание либо всерьез озаботиться созданием артефакторного оружия.